14. О памяти. Помню, в ноябре шла ворона по грязи. А дальше забыл. Это было первое стихотворение, самостоятельно мной прочитанное, в одной детской книжке и заученное наизусть. Я только потому и запомнил его начало, что мне за каждое повторение этих стишков наизусть при гостях давалось 4 пенса. Причем всегда внушалось, что если я сберегу эти 4 пенса до тех пор, когда к ним прибавится еще столько же, то у меня будет тогда уже 8 пенсов. Но так как особенной склонности к сбережениям я в то время не чувствовал, то на следующий же день обменивал свои 4 пенса на какое-нибудь лакомство. Таким образом, мой капитал не только не увеличивался, но и тот, который попадал мне в руки, не мог удержаться у меня доли суток. Я бы не запомнил и того, что мне давалось именно по 4 пенса. Не больше и не меньше, если бы не постоянное наставление бережливости, в результате которой должна была образоваться сумма в 8 пенсов. Я привел эти факты из своей детской жизни для того, чтобы показать, как в сущности половинчаты все наши воспоминания. Память — это своенравный ребенок, разбивающий и ломающий все свои игрушки. Помню, например, как я, еще совсем маленьким, свалился в мусорную яму, но о том, каким путем я из нее выбрался, ничего не помню. Поэтому, если бы нам приходилось основывать свои суждения на одной памяти, то я, помня только о своем пребывании в мусорной яме, мог бы по логике быть вынужденным признать, что и по сейчас нахожусь в этом прекрасном месте. В другой раз, много лет позднее, я был одним из главных действующих лиц в очень пылко-любовной сцене. Но единственное яркое воспоминание об этой сцене оставил во мне тот момент, когда в самый разгар ее дверь в комнату, где происходило дело, вдруг отворилась, и чей-то, словно замогильный голос, произнес: «Эмилия, иди в гостиную, тебя спрашивают, очень нужно». Можно было подумать, что явилась полиция арестовать Эмилию. Больше ничего не могу припомнить. От обмениваемых перед этим эпизодом нежных слов и горячих поцелуев, если только они были, ровно ничего не уцелело в моей памяти. Таких случаев я мог бы рассказать много. Для оглядывающихся назад жизнь представляется лишь разрушающимися развалинами. Где прежде высился массивный портик, там теперь осталась одна колонна. Место будуара «Дамы сердца» отмечено одним полуразрушенным окном. Место, где когда-то весело трещал огонь, разливая тепло и свет, превратилась в груду почерневших камней. А все вместе поросло лишаями и сорными травами. Все очертания бывшего расплываются в тумане отдаленности от нас, но благодаря именно этому туману получают в наших глазах какую-то особенную таинственную прелесть. Даже прошлые горести нам кажутся прекрасными. Дни нашего детства представляются нам в виде длинной цепи всякого рода веселья, баловства, сластей, игрушек и забав. Выговоры же, наказания, зубная и головная боли, насморки и кашли, зубрение сначала грамматики отечественного языка, потом латинского — все забыто. Особенно основательно забыта именно латинская грамматика. Вся наша юность, когда мы отошли от нее на порядочное расстояние, кажется нам сплошным праздником торжествующей любви. О бессонных ночах той поры и о сердечных страданиях, когда она объявляла нам, что не может быть для нас ничем другим, кроме сестры, словно нам нужны только сестры, мы совершенно забываем. Да, оглядываясь назад на пройденный нами путь, мы видим одни прошедшие радости. Один яркий свет, заслоняемый лишь завистливым мраком настоящего. Весь этот путь кажется нам усыпанным розами. его камней, о которые мы столько раз спотыкались и ушибали себе ноги, мы уже не различаем. А окаймляющий его терновник представляется нам нежным, колыхающимся под дуновением легкого зефира кустарником. Благодарение премудрому промыслу за то, что беспрерывно удлиняющаяся цепь наших воспоминаний сохраняет в себе одни красивые светлые звенья, что вчерашние горести и печали сегодня припоминаются уже с улыбкой. Так как все светлое в жизни является вместе с тем и наиболее великим, то мне кажется, что по мере погружения нашего прошлого в темное море забвения, над его поверхностью дольше всего и могут продержаться одни светлые радости, выпавшие нам на долю. Между тем, как черные горести, скорби и печали, так жестоко мучившие нас в свое время, давно уже погрузились на дно и более не тревожат нас напоминанием о себе. Прошлое обладает особыми чарами, которые заставляют людей старых болтать молодым столько вздору о тех днях, когда они сами были молоды. Старикам кажется, что мир в дни их молодости был несравненно более приятным местом пребывания, чем теперь, и что в нем все было именно таким, каким должно было быть. Мальчики были только мальчиками, то есть детьми, находившимся в блаженном неведении того, чего мальчикам не следует знать, а девочки так те были уж настоящими ангелами невинности, доброты и всякой душевной прелести. Да и зимы-то тогда были настоящими зимами, а не карикатурой на них. Лето тоже не срамило себя разными неприличными выходками, которыми отличается теперь. Когда же почтенные старички начнут баснословить вам о великих подвигах, будто бы совершенных их современниками, и об умопомрачительных событиях того времени, то у самых доверчивых слушателей наших дней начинают, как говорится, вянуть уши. Мне всегда доставляет удовольствие слушать, когда старики развивают свои цветистые фантазии о прошлом перед молодежью, которая слушает их, разинув рот и не находя что выразить по своей неопытности. Я каждый раз удивляюсь, почему эти седовласые фантазеры не догадаются сказать, что в дни их юности луна освещала все ночи, а единственным спортом подростков того времени было подбрасывание на одеялах бешеных быков. Так всегда было, так и будет. Дедушки наших дедушек пели те же самые песни о небывалой прелести их юных дней. Может статься, что и мы, сами достигшие известного почтенного возраста, будем с восторгом отзываться о времени своей молодости и с ужасом будем порицать настоящее. Ах, верните нам доброе старое время хоть на 50 лет назад. Таков неумолчный вопль человечества со дня 51-й годовщины рождения Адама. Возьмите литературные произведения, хоть, например, начала 19 века, и вы увидите, что многие поэты и романисты того времени предавались беспросветной тоске о навеки канувших вечность днях, как делали задолго до них немецкие менензингеры, а еще раньше скандинавские сказочники, о бесследно промчавшемся и, наверное, никогда не существовавшем золотом веке одинаково вздыхали и ветхозаветные пророки, и мудрецы древней Эллады. Вообще, если верить старым преданиям, то мир с самого своего сотворения только и дело, что с каждым новым днем становился все хуже и хуже. Судя по этим преданиям, мир в тот день, когда он впервые открылся для публики, должен был быть восхитительнейшим местопребыванием. Хотя он, в сущности, неплох и теперь, при условии уметь держаться в полосе солнечного сияния и снисходительно относиться к ненастью. Нет спора, Земля и в самом деле не могла не быть прекрасной на росистой заре первого дня своего существования. когда ноги миллионов людей еще не истоптали в прах свежей зелени, а оглушительный грохот тысяч городов еще не отпугнул мирного ангела тишины. Благородной и торжественной была жизнь для легко и свободно одетых праотцев человечества, шествовавших рука об руку с самим Богом. Они обитали в залитых солнцем шатрах среди мычащих стад. Все их скромные потребности удовлетворялись любящей рукой самой природы. Они трудились, мыслили и передавали друг другу свои впечатления. В мире и тишине вращалась тогда по своему воздушному пути земля, еще не отягченная злом и преступлениями. Эти прекрасные времена миновали безвозвратно. Спокойное детство и юность человечества, проведенные им под сенью густолиственных лесов, у журчащих ручьев уже давно окончились, и людской род вступил в пору возмужалости среди волнений, сомнений и надежд. Век мирного покоя был и отжил. Людскому роду дана задача, и он спешит ее выполнить. Но что это за задача, какую роль играет этот мир в великих непостижимых предначертаниях промысла, мы не знаем, хотя бессознательно и делаем то, что должны делать. Подобно невидимым глазу крохотным строителям кораллов, глубоко на дне морей, созидающим целые острова, каждый из нас трудится и бьется ради достижения собственных мелких целей, не имея и понятия о том, что вместе с тем способствуем построению великой мастерской, предназначенной служить недоступным нашему слабому уму целям высшего разума. Не будем же предаваться напрасным сожалениям и скорбям о невозвратных днях, протекших для нас лично. Наша забота должна относиться к будущему, а не к прошлому. Нашим лозунгом должно служить слово «вперед». Не будем сидеть сложа руки и в тоскливой праздности созерцать прошедшее, принимая его за готовое уже здание, тогда как оно лишь фундамент для будущего здания. Не будем зря тратить жизнь на бесплодные слезы о том, что было или, по крайней мере, кажется нам бывшим, забывая о том, что находится впереди нас. Тоскуя о том, чего нам не было дано, мы только упускаем то, что нам дается, и пренебрегаем тем, что имеем в руках, ради чего, чем не можем овладеть. Много лет тому назад, когда я, сидя по зимним вечерам перед ярко пылавшим камином, зачитывался старыми сказками, мне пришлось познакомиться в одной из этих сказок с доблестным рыцарем. Во многих странах он перебывал, много препятствий поборол, многим опасностям подвергался. Все знали его как многоиспытанного и храброго рыцаря, которому был чужд всякий страх, за исключением, впрочем, таких случаев, когда и самый мужественный человек может почувствовать робость, не опасаясь быть названным за это трусом. Но вот однажды среди утомительного пути этот рыцарь без страха и упрека вдруг стал предаваться малодушной робости, навеянный на него унылым видом той местности, по которой он проезжал. Со всех сторон его окружали необычайно высоты темные мрачные скалы, словно наклонявшиеся вперед и готовые каждую минуту рухнуть и раздавить под собой дерзновенного всадника, рискнувшего забраться в их область. Там и сям зияли бездонные пещеры, в которых могли скрываться неизвестные рыцарю страшилища, а впереди с оглушительным ревом низвергались в бездонные пропасти бурные горные потоки. Кругом сгущался ночной мрак. Уверенный, что на этом страшном пути его ожидает гибель, а рыцарь хотел уже повернуть своего верного коня, чтобы вернуться назад в то место, где он раньше видел разветвление дороги, и пуститься вперед по другому направлению, где, быть может, окажется меньше грозных опасностей. Но когда он оглянулся назад с целью узнать, как лучше повернуть коня, то к великому своему изумлению не увидел ничего, кроме глубокой бездны, простиравшейся от самых ног коня до того места, где земля как будто сходится с небом. Сердце рыцаря дрогнуло от ужаса. Он понял, что уже не может возвратиться назад. Пришпорив своего коня, он смело направился вперед и благополучно миновал страшное место. Из этой сказки и мы должны понять, что от прошлого нас отделяет непреодолимая пропасть. А пугаться будущего, каким бы оно ни казалось грозным, никогда не следует, потому что это бесполезно. Да, возврата по жизненному пути нет ни для кого. При каждом новом шаге вперед проваливается в вечность тонкий мост времени, навсегда прерывая наше общение с прошлым. Оно скрылось от нас, и нам его уж не вернуть. Ни одно слово не может вернуться назад, как не может вернуться нам наша юность. Поэтому мы, подобно тому рыцарю, должны смело идти вперед, отогнав бессмысленную тоску о безвозвратном. С каждой новой секундой начинается для нас и новая жизнь. Будем же встречать ее радостно. Все равно мы должны идти вперед, хотим ли мы этого или не хотим. Так не лучше ли идти с глазами, устремленными в будущее, а не обращенными на прошлое? Как-то раз пришел ко мне один приятель и настойчиво принялся убеждать меня заняться изучением нового способа укрепления памяти, так, чтобы никогда не забывать ничего виденного, слышанного, прочтенного и заученного. Не знаю, почему мой приятель нашел нужным именно меня ознакомить с этим способом, быть может, потому что я имею обыкновение забывать везде дождевые зонтики, обзаводиться новыми и постоянно разочаровываться в них, или потому что склонен делать в карточной игре несвоевременные прикупки, несмотря на горькие опыты, которые должны были бы научить меня быть осторожнее. Но, как бы там ни было, я решительно отказался воспользоваться так горячо и красноречиво расхваливаемым моим приятелем способом укрепления памяти, потому что вовсе не желаю ничего помнить. Действительно, в жизни большинства людей есть много такого, о чем лучше забыть. Чему, например, помнить те минуты, когда мы поступали не так честно, не так искренно и справедливо, как бы следовало. Чему помнить те несчастные отступления от прямого пути, которые приводили нас к стыду и позору в сознании нашей сумасбродной ошибки. Ведь мы уже заплатили за свои роковые ошибки ночами, полными мучительных угрызений совести, жгучего стыда и, быть может, даже презрения к самим себе. Искуплено все это и довольно. Зачем же еще вспоминать об этом? О всемогущее время, Отец забвения, освободи нас своей милосердной рукою от горьких воспоминаний о прошлом. Ведь каждый новый час несет нам и новые горести, а силы у нас ограниченные. Как же нам нести двойную тяжесть прошлого и настоящего? Я не утверждаю, что прошлое должно быть совсем похоронено. Музыка жизни стала бы немой, если мы совершенно порвем струны прошлого. Мы должны вырывать из цветника мнемозины, только сорную траву, а не сами цветы. Помните у Диккенса того человека, который так усердно молился о неспослании ему забвения прошлого? А когда молитва его была услышана, стал также усердно молиться о том, чтобы ему была возвращена память. Мы не требуем уничтожения всех духов, а бежим только от страшных привидений со свирепыми лицами и пылающими злобой глазами. Пусть преследуют нас сколько угодно тихие, мирные признаки, их мы не боимся. По мере того, как мы становимся старше, перед нами восстает все больше и больше привидений. Для того, чтобы видеть их туманные лица и слышать шелест их волнистых дымчатых одежд, нам вовсе нет надобности ночевать на кладбищах или в развалинах старинных замков. В каждом доме, в каждой комнате, даже в каждом кресле сидит свой дух. Призраки осаждают все места, где мы живем, кружится вокруг нас, подобно осыпающимся листьям в осеннюю бурю. Некоторые из них живые, другие мертвые, но мы этого не разбираем. Мы когда-то обменивались с ними рукопожатиями, любили их, ссорились с ними, смеялись и делились нашими мыслями, горестями и надеждами. Словом, соединялись с ними такими узами, которые, по нашему мнению, должны были противостоять самой великой разлучнице — смерти. Но наши любимцы ушли от нас навсегда. Мы никогда больше не услышим их милых голосов. Их дорогие глаза никогда больше не заглянут в наши. Лишь одни их призраки навещают нас и ведут с нами немые беседы. Сквозь дымку наших слез мы видим лишь их смутные, расплывчатые очертания. Мы тоскливо простираем к ним руки, но улавливаем только воздух. Призраки. Они с нами и ночью, и днем. Они следуют рядом с нами по шумным улицам среди ослепительного солнечного блеска. Они составляют нам компанию дома в вечерних сумерках. Мы видим их бледные лица, выглядывающими из окон той старой школы, которую мы посещали некогда в детстве. Мы встречаем их на лугах и в лесах, где мы в юности бегали и играли. Чу! Разве вы не слышите их тихого смеха, несущегося из-за того вон пышного куста ежевики, и радостных криков, раздающихся под тем вон травянистым прогалинком? Вот, смотрите, среди залитых солнцем цветущих полей и полных таинственного сумрака лесов вьется та тропинка, по которой мы бежали навстречу своей милой вечерком на закате. Смотрите, и сейчас она идет по той тропинке, в том же воздушном белом платье, которое нам так нравилось, с болтающейся на маленькой руке широкополой соломенной шляпой и со спутанными белокурыми волосами на красивой головке. Но, скажете вы, ведь она давно уже умерла, и притом далеко отсюда. Так что ж, возражу я. Несмотря на все это, она здесь, с нами. Мы можем смотреть в ее смеющиеся глаза, слышать ее нежный голос. Она исчезнет на лесной опушке, поля окутаются ночными туманами, и ночной ветер развеет последний звук ее шагов. Но ее призрак останется с нами. Да, призраки всегда с нами, и не исчезнут до тех пор, пока этот унылый старый мир еще не разучился сохранять отголоски горьких, безутешных рыданий, провожающих любимого человека на тот таинственный и зловещий корабль, неумолимый капитан которого всегда только перевозит на ту сторону великого моря жизни, но никогда никого не возвращает назад. Без призраков мир был бы еще унылее и печальнее. Поэтому просим вас, дорогие призраки прошлого, приходите к нам и беседуйте с нами. Приходите, тени наших любимых товарищей игр, наших друзей юности и наших возлюбленных. Будьте снова с нами. Мир без вас так скучен. Новые лица и друзья не так нам милы, как были милы вы, и мы не можем их любить, не можем и смеяться с ними, как любили вас и смеялись с вами. Когда мы вместе с вами, дорогие призраки, совершали жизненный путь, мир был полон света и радости для нас. Теперь же он для нас потускнел. Сами мы сделались вялыми и угрюмыми, и лишь одни вы можете вернуть нам хоть отблески прежней свежести и восторгов нашей жизни. Память — превосходный вызыватель призраков. Подобно так называемым нечистым домам, стены памяти тоже всегда полны шума незримых шагов. Через ее разбитые окна мы можем наблюдать порхание теней смерти. И все эти печальные тени, в сущности, не что иное, как призраки того, что умерло в нас самих. Ах, как укоризненно смотрят на нас глубокие светлые глаза милых нам лиц, полных веры и честности, добрых помышлений, чистых стремлений и лучезарных надежд. И они правы так смотреть на нас, потому что с тех пор, как они покинули здешний мир, много заползло в наши сердца безверия, лжи, лукавства и всяких нечистот, не сдержали мы слова быть добрыми и великими. Хорошо, что мы не обладаем даром заглядывать в будущее, иначе ни один подросток не вынес бы вида самого себя в 40 лет. Я не прочь иногда побыть наедине и побеседовать с тем наивным мечтателем, каким был сам много лет тому назад, то есть с собственным призраком в мои самые юные годы. Должно быть, и ему нравится общение со мной, потому что часто приходит ко мне по вечерам, когда я сижу одиноко перед камином, потягивая ароматный дымок из своей трубки и прислушиваясь к шепоту огня. В голубых струйках дыма вижу его маленькое серьезное личико и приветливо улыбаюсь ему. И он улыбается мне в ответ, но его улыбка такая печальная и тоскливая. Мы болтаем о старых временах, иногда он берет меня за руку, и мы с ним проскальзываем сквозь черную решетку и раскаленный свод камина в ту страну, которая скрыта за чертой пламенного огня. Мы оказываемся в прошлом, и вновь один за другим минуем дни, уже некогда нам прожитые. На ходу мой посетитель делится со мной всеми своими мыслями и чувствами. Временами я смеюсь над его словами, но тут же каюсь в своем смехе, потому что, глядя на юное, но грустное лицо моего спутника, мне становится стыдно за легкомысленность, с которой он относится теперь ко мне. Нехорошо так относиться к тому, кто гораздо старше нас и кто был тем, чем давно уже перестал быть. Вначале мы мало говорим друг с другом, а только смотрим. Я сверху вниз на его светлые кудрявые волосы и ясные голубые глаза, он снизу вверх на меня. И то лишь украдкой, на ходу, неслышно скользя рядом со мной. Мне чудится, что его робкий взгляд не всегда выражает довольство мной, и с его уст часто срывается вздох разочарования. Однако немного спустя его застенчивость пропадает, и он пускается в оживленную болтовню. Он рассказывает мне свои любимые волшебные сказки. Папа говорит, что в сказках нет правды, и это очень грустно, потому что ему, моему собеседнику, так хотелось бы быть храбрым рыцарем, побивать злых драконов и жениться на прекрасной принцессе. Ему тогда было 6 лет, а с 7 он стал смотреть на мир с более практической точки зрения и желает быть торговцем, чтобы иметь много денег. Быть может, эта практичность явилась последствием того, что он влюбился в 6-летнюю дочку молочного торговца, лавка которого была напротив нашего дома. Наверное, он очень любил эту девочку, судя по тому, что однажды подарил ей свое лучшее сокровище — большой перочинный нож с 4 проржавевшими лезвиями и пробочником, обладавшим неприятным свойством своевольно раскрываться в кармане и впиваться в ногу своему обладателю. Она была так восхищена этим подарком, что обвела своими маленькими ручонками шею дарителя и несколько раз звучно чмокнула его прямо в губы. Разумеется, все это происходило вдали от людских глаз, в темном углу кладовой лавки. Впрочем, как-то раз подобная нежная сцена повторилась в воротах нашего дома, куда иногда прибегала на свидание со своим другом маленькая лавочница. Свидетелем был другой мальчик, немного постарше. Он стал выслеживать влюбленную парочку. Вследствие этого вышло настоящее побоище, кончившееся полным поражением моего собеседника. Но вот наступила школьная пора с ее огорчениями и радостями, веселым шумом и гамом, замысловатыми шалостями, а подчас и горючими слезами, лившимися на страницы противных грамматик, в особенности латинской, и задачников. В школе он немножко искалечил свой язык, стараясь как можно добросовестнее усвоить произношение немецких слов. Там же он узнал, какое огромное значение имеют для французов пища, бумага, чернила и перья. «Есть у тебя бумага, чернила и перья?» Вот всегда была первая фраза, с которыми ученики-французы будто бы обращаются друг к другу при встречах. Если у вопрошаемого мальчика этого добра недостаточно, то он обыкновенно отвечает, что у него всего этого немного, зато очень много у дяди его брата. Но вопрошающий не особенно интересуется дядей брата своего товарища, а желает знать, много ли бумаги, чернил и перьев у соседа матери товарища. «Нет, у соседа моей матери нет ни бумаги, ни чернил, ни перьев», с видимым волнением отвечает вопрошаемый. «А не имеет ли сын садовника перьев, чернил и бумаги?» продолжает неумолимый допросчик. Оказывается, тот имеет. И после бесконечных, доводящих до полного одурения расспросов о бумаге, чернилах и перьях, в конце концов выясняется, что всего этого нет у дочери садовника, самого вопрошающего. Такое открытие повергло бы в бездонную пучину стыда кого угодно другого, но неутомимому допросчику со страниц учебника французского языка это как с гуся вода, и он с возмутительным спокойствием, нисколько не краснея, продолжает беседу с заявлением, что у его тетки имеется немного горчицы, и весь учебник в таком духе. Приобретение таких полезных знаний, скоро, к счастью, забываемых, и проходит золотое отрочество. Красное кирпичное здание школы расплывается в тумане, и мы выходим на большую дорогу жизни. Мой маленький друг вырос, куртка его превратилась в нечто более длинное. Его растрепанная ученическая фуражка, служившая ему, между прочим, и носовым платком, и предметом для зачерпывания воды из ручья и наступательным оружием, заменена высокой глинцевитой шляпой-цилиндром. Во рту у него торчит уже не сахарная палочка, а сигаретка, дым которой, проникая ему в нос, немало его беспокоит. Позднее он принимается уже за более приличную толстую черную гаванскую сигару, который в первое время также очень недоволен, судя по тому, что после нее он долго отплевывается и клянется, что никогда больше в жизни не прикоснется к такой гадости. Лишь только у него начинают проявляться, видимо, для самых даже слабых глаз, усы, он знакомится с бренди пополам с содой и воображает себя уже совсем возмужалым. Он бойко толкует о бегах и скачках, в разговоре с приятелями называет популярнейших актрис уменьшительными именами и небрежно сквозь зубы цедит о своем вчерашнем тысячном проигрыше в карты, добавляя, что игра была довольно крупная, и что ему не везло, хотя в действительности самая высшая ставка, наверное, не превышала 2 пенсовой монеты. Вместе с тем мой приятель стал носить монокль, благодаря чему то и дело спотыкается, а иногда и падает. Его бабушка, мать и тетушки усердно молятся, чтобы он не свалился окончательно в ту бездну погибели, которой так стремится по своей неопытности, и придумывают, на ком бы женить его, чтобы заставить остепениться и зажить по-человечески, без всяких глупостей и увлечений. Иногда, впрочем, и у него самого зловеще звучат в ушах предостережения директора высшей школы, говорившему ему, что если он не изменит своего поведения, то ему не сдобровать. Но он только презрительно отмахивается от этих внушений и продолжает свое. К женщинам в ту пору он относится крайне недоверчиво, считая себя превосходством по сравнению с ними. Он смотрел на них сверху вниз. Даже на своих старших родственниц он глядел с покровительственной снисходительностью. Но проходит еще немного времени, и он преобразовывается, потому что влюбился. Это тотчас же отзывается на его внешности. Он начинает носить более изящные костюмы, более узкую обувь, чем носил раньше, тщательно причесывает и прилизывает свои волосы, увлекается стихами знаменитых поэтов и сам втихомолку что-то пописывает, справляясь со словарем рифм. Каждое утро служанка находит под его письменным столом целые груды, изорванные в клочки почтовой бумаги. Служанка подбирает эти клочки, складывает их и с восхищением читает о жестоких сердцах, об отравленных любовных стрелах и жалах, о лучезарных глазках и о тяжких вздохах отвергнутой любви. Много еще находилось на этих клочках сладких слов, которые так любят нашептывать влюбленные юноши молодым девушкам, слушающим их с упоением, хотя и притворяющимися, что ничему этому не верят. Но, по-видимому, мой приятель не был счастлив в любви, потому что вдруг побледнел, стал совершать продолжительные уединенные прогулки, плохо спал, мало ел и вообще казался совершенно разочарованным в жизни и готовым покинуть ее. Я хочу ободрить несчастливца, но уже не чувствую его рядом с собой. Моя молодая половина исчезла, оставив наедине с собой одну старую. Вокруг меня стало темно, как в могиле. Я стою и растерянно оглядываюсь, не зная, куда повернуться в этом мраке. С тоской гляжу на небо, не блеснет ли мне хоть оттуда путеводный луч. Но наступает рассвет, и я убеждаюсь, что моя первая, лучшая, молодая половина вовсе не покидала меня. Она находится во мне, и мы с ней составляем одно неразрывное целое.